что это такое?» Лодка плыла уже минут пять. Извращенного и жутко искаженного окружения хватало для того, чтобы вызвать у игроков тошноту. Группа Арка наконец-то была близка к своей цели, оказавшейся на вид весьма внушительной. Храм из черного хрусталя? Посреди безбрежной адской реки высился причудливый остров, в центре которого стоял огромный храм. И отличительной чертой этого строения было то, что стены его, крыши и даже пол были из черного хрусталя. Невероятно прекрасное зрелище, вместе с тем ужасающее. Казалось, храм высасывает саму душу из незваных гостей. Когда эдемовцы высадились на берег, Исирам пробормотал, разглядывая хрустальные колонны. «Красивое зрелище, хоть и отталкивающее. Может, потому что это ад? Лично меня прогулка только взбодрила», — ответил наставник Арка. «Но здесь дело иное. Похоже, загадочная атмосфера храма проняла даже Исирама. Держитесь начеку. Босс, скорее всего, где-то здесь». «Не боись! Если что, я войду в боевой режим!» Отмахнулся наставник, входя под своды храма. Изнутри тот выглядел еще более впечатляюще. Архитектура здания напоминала древнеримскую. По бокам выстроились толстые колонны, держащие на себе невообразимый вес треугольной крыши, и абсолютно все вокруг было сотворено из черного хрусталя. Игроки будто парили в космосе. Забавное ощущение. Исирам потопал по полу, и его передёрнуло. Он вперил внимательный взгляд во мрак и медленно выдохнул. «Арк, чувствуешь?» «Ни черта я тут не чувствую». Арк сглотнул слюну. Насторожность Исирама была объяснима. Из темного чрева храма тянулся неприятный запах крови и гниющей плоти. Вонь будоражила и заставляла кожу покрываться мурашками. Такие люди, как Исирам и Арк, просто не могли не ощутить чьё-то враждебное присутствие. Оба они, а вслед за ними реабилитанты, изготовились к бою. Прошла минута, но никто не показался. «Оно не хочет выходить! Нам, что ли, туда идти? Тварь не торопится! Мы сюда приперлись его грохнуть, и теперь придется его искать? Я пойду вперед», — объявил Арк. Да, и Исирам-реабилитанты могли похвастать мощными боевыми навыками, но в новом свете Арк все же был сильнее них. Учитывая уровень и защиту, он был единственным вариантом для разведки. Превратившись в оголённый комок нервов, он аккуратно пошел вперед. Какое-то время спустя они вышли в большой зал, посреди которого лежала громадная 20 метров в длину черная псина свирепого вида. Выглядел зверь точь-в-точь, как на фреске, за тем исключением, что он был сильно истерзан. Нижняя часть тела была превращена в лохмотье, сквозь которые вывалились внутренности. В зале висела жуткая вонь подгнившей крови. Взглянув на искалеченную тушу пса, Арка сдачно произнес: «Что, черт возьми, с ним случилось?» Поскольку зверь выглядел так же, как на фреске, он решил, что это и есть финальный босс. Почему что-то выглядел так, будто уже давно проиграл свою битву? «Нас опередили другие игроки?» — мелькнула у Арка мысль. Действительно, за время своих многочисленных странствий он частенько сталкивался с подобной ситуацией, когда, разобравшись с мелочью, он приходил к боссу только для того, чтобы узнать, что с ним уже покончил другой игрок. И все же он отбросил эту мысль. «Нет, я год назад запечатал этот данж, и для того, чтобы попасть сюда, нужно открыть адские врата. Даже если эти игроки могли бы собрать фигурки с боссов, без скрижали дверь не открыть, а это значит...» «Это чё? Мы зря сюда приперлись? А бесят!» — начали возмущаться реабилитанты. «Чёрт, ты даже собаки жареной не поешь!» — пожаловался Исирам, охочий до этого блюда. Внезапно по залу разнесся грохочущий рык, исходящий из пасти монстра. Это даже было похоже на смех. «О, так этот уродец жив!» — воскликнул Исирам, подпрыгнув от неожиданности. Да и не только он подскочил на месте. Арк с остальными тоже вытаращились на пса. Веки чудовища поднялись, открывая пылающие алым глаза. «Люди!» В голосе твари чувствовалась радость. Ужасные глаза прошлись по всей группе, после чего монстр продолжил. «Мне нужно знать, у моих слуг был ключ. Без него сюда не войти. Он остался один. Откуда он у вас?» «Последний ключ? Он говорит о кровавой скрижали?» «От огненных драконианцев. Я спас их в Куранских горах», — поколебавшись, ответил Арк. «Вот он здесь, но босс уже почти труп. Не труп еще, конечно, но уж точно не в своем обычном состоянии. Арку было интересно, почему же босс тайного подземелья выглядит вот так. Он ведь не мог быть ключом к какому-нибудь другому событию. Зверюга вряд ли сможет биться в таком печальном виде, так что плохого в том, что Арк ему расскажет». Услышав ответ, зверь сузил глаза. «Вот как. Значит, там. Ты Магура?» «Я... Ты знаешь, один из драконианцев выжил?» «Да, от него я тебя и услышал. Не знаю, что с тобой произошло, но я пощажу тебя», — холодно объявил Арк. Он не собирался мстить за огненных драконианцев. Несмотря на ужасный вид, Магура был все еще жив. Может, Арк сможет получить добычу после того, как демоны спустят дух. В худшем случае они останутся без добычи, но квест будет выполнен. Магура было нахмурился, но тут же верхняя часть его тела затряслась от смеха. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Пощадишь ты меня! Судя по всему, ты сдохнешь, даже если тебя пальцем не трону. Вот как. Ты думаешь, это тело умирает? А не так, что ли? Шутки шутишь? Ты... сейчас... ты не поймешь. Что значит сейчас? Сотни лет я ждал вас. Что за чушь он несет? Как он мог сотни лет ждать Арка и его товарищей? Ты не сможешь понять, — ответил на вопрос зверь. Это нормально, но скоро ты узнаешь, почему я ждал вас все эти столетия. Тело Магуры начало содрогаться, а его внутренности с чавканием прыснули в стороны, обвиваясь вокруг храмовых колонн. В следующее мгновение толстые мясистые канаты подбросили тушу демона вверх, поместив ее в центре своеобразной паутины, в то время как перед арком вспыхнуло предупреждение. Появился босс-монстр, рука дьявола Магура. «Это же... хозяин сверху!» — завопил за спиной арка Ракард. Юноша удивленно поднял голову и увидел, как к нему, извиваясь змеями, несутся кишки демона. «Тёмный танец!» Шустро переставляя ноги, арк отступил на пару десятков метров, на миг опередив внутренности Магуры, молотами ударившие в пол. Угоди они в него, и перерождение было бы гарантировано, но некогда было облегченно вздыхать. Стоило арку вернуться от одних кишкощупалец, как к нему с невероятной скоростью тут же помчались другие. «Ах, что за... щупальца?» Они продолжали преследовать арка даже после того, как он увернулся от них. У него не было возможности поближе рассмотреть их, потому как приходилось все время бегать. Стоило на мгновение отвлечься, как один из отростков захлестнул его ногу, заставив потерять равновесие и споткнуться, тут же десятки других щупалец заколотили по нему. У арка закружилась голова, он потерял 10% здоровья. Нет, он не мог позволить себе ошибок. «Тёмный клинок!» Арк рубанул щупальца, опутавший его ногу, и перекатился, уклоняясь от остальных. Избежав нападения, он смог выкроить время оглядеться. «О, господи!» Кишка щупальца атаковали не только его. Десятки отростков, тянущиеся из туши Магуры, цеплялись за колонны, пол и потолок. При этом сотни других щупалец без устали бросались на эсерам и реабилитантов. К счастью, наставник был достаточно быстр, чтобы оставаться невредимым, а остальные потеряли лишь 20-30% здоровья. «А, кишки! Кишка! Я сейчас врежусь в кишки!» — вопил Ракард, лавируя между колоннами и щупальцами. «Твою ж мать! Фу, они отовсюду лезут!» Все это произошло менее чем за минуту. «Если не проявим осторожность, нас момент вынесут!» А потом Булкун и Тазза упали, попав под удары щупалец. На них набросились десятки кишок. Арк швырнул меч пилу и выкрикнул. «Трансформация! Железная стена огня!» Меч пила превратился в Розака, который встал перед двумя реабилитантами, подняв щит. Распахнувшиеся огненные крылья отбросили щупальца, в то время как Арк, включив спринт, рубил отростки, опутавшие его Булкуна и Таззо. «Учитель, Хианима, соберитесь вокруг меня!» «Хорошо!» И серамы-реабилитанты быстро скучились вокруг Арка спиной к спине, образовав круг. Так они могли отражать атаки щупалец со всех сторон. Даже если каждому угрожали десятки кишок, игроки, прикрыв свой тыл, могли успешнее противостоять врагу. «Да что с этой тварью такое? Она ж должна быть дохлой!» Процедил Исюрама, сбивая щупальца. «Если мы ему врежем, он сдохнет!» «А? Этот урод! У него осталось всего 15%!» Пояснил Арк, разглядывая Магуру золотистыми глазами. Вскоре после начала боя он воспользовался взглядом кота для проверки состояния босса. Так он узнал, что Магура — элитный босс 500 уровня, для победы над которым в нормальных условиях 12 человек было бы более чем недостаточно. При этом Арк понял и то, почему был ограничен размер отряда, имеющего доступ в храм. По неизвестной причине Магура был изорван в лохмотье, оставшись лишь с 15% здоровья. «У этой твари всего лишь полтуши и 15% хитов!» Сам Арк тоже потерял всего лишь десятую часть здоровья от ударов щупалец. Он-то думал, что Магура будет невероятно силен, но, похоже, ошибся. Если бы эти 10% ему снесло одним ударом, то это было бы мощно, но в юношу угодили десятки змей-кишок. Получив несколько десятков ударов от элитного босса 500 уровня, он всего-навсего лишился 10% здоровья. Следовательно, характеристики Магуры пострадали так же, как и его шкала жизни. Эдемовцы же, в свою очередь, могли похвастаться кучей разных бафов от жрецов и магов и были в отличной форме. Тем не менее, демона нельзя было назвать плёвым противником. Но Магура может нормально двигать лишь головой одной лапой, то есть атаковать он может лишь своими кишками. Встав в круг, они могут хоть как-то отбиваться от щупалец, но смысла в этом мало, если они не могут наносить урон самому демону. Продолжая рубить извивающиеся кишки, Арк, не покидая строя, приблизился к боссу. Проблема заключалась в том, что куча щупалец раскинулась над самим Магурой, как омерзительная паутина. «Разак, трансформируйся!» — приказал Арк. Схватив меч-пилу, он взмахнул им в направлении щупалец. Хлой за один удар рассекал дюжный кишок. Магура начал медленно спускаться. «Это наш шанс! Демоническая реакция!» Арк применил навык, которым когда-то обладал сам герой Мабан. Навык пятой стадии вечной души. Глаза юноши немедленно побелели, а картинка перед его глазами стала похожа на инфракрасный монитор. Вокруг туши Магуры он разглядел нечто вроде струящейся черной крови, демоническая энергия, обнаруженная им при помощи навыка. Размахнувшись мечом-пилой в сторону сгущения черной крови, Арк выкрикнул: «Тёмный клинок!» Как только он разрубил сгусток крови, внутри туши Магуры раздался взрыв. Когда Арк атаковал демоническую энергию, обнаруженную реакцией, враг получил урон от 100 до 1000 единиц. К тому же это понижило его защиту. Навык определенно был предназначен для борьбы с демоническими чудовищами. «Ах, глупый человечек! Ты посмел!» Получив немалый урон, Магура взревел. Тут же десятки новых щупалец проросли сквозь его шкуру. «Ха! Думаешь, сможешь пробить нашу защиту?» И серамы-реабилитанты стали преградой, защищающей Арк от агрессивных внутренностей демона. «Окей. Если так и дальше пойдет, я смогу победить!» Но торопиться не следовало. Магура все же был боссом, малейшая ошибка, и ситуация перевернется с ног на голову. Сливать его надо медленно, по чуть-чуть. Не нарушая строя и блокируя атаки щупалец, Арк выждал момент для атаки демона. Он не старался нанести максимум урона, вместо этого сосредоточившись на атаке и защите в комбинации с товарищами. Таким образом, они медленно, но верно понижали уровень здоровья Магуры. Босс уже потерял 5%. «Надоедливое ничтожество!» Издав странный вопль, Магура снова затрясся. И тут случилось нечто невероятное. Мечущиеся в воздухе щупальца внезапно собрались в одном месте и превратились в гигантский молот, обрушившийся на головы игроков. «В рассыпно!» «Бам!» Под рёв и грохот Аркса товарищи разлетелись в разные стороны. Щупальца рассыпались, снова атакуя людей. Ситуация, в которой они оказались в самом начале, повторялась. Булкуна и Хай Голса уже опутали десятки кишок. «Хианиме!» Арк снова взмахнул мечом-пилой, рассекая щупальца вокруг рук Булкуна. Но стоило ему направиться к Хай Голса, шея Магуры начала раздуваться, как воздушный шар, а затем из его пасти показалось нечто огромное, похожее на язык и покрытое слизью. Язык накрыл реабилитанта и утащил с собой обратно в пасть демона. «Вот чёрт! Он же не...» Хрум-хрум-хрум. С жутким звуком челюсти Магуры заходили ходуном. Кровь побежала меж клыков. Демон прожевал и проглотил Хайгелса, но самое страшное случилось после этого. «Да ладно!» — прорычал Арк, глядя на Магуру. Когда демон проглотил игрока, морда его стала до нельзя довольной. Грудь твари начала ломаться и меняться. Мех начал расти, превращаясь в кусок отсутствующей шкуры на левой передней лапе. Шкала жизни босса увеличилась на 8%. Демон сожрал Хайгелса, полечившись им как зельем. «Ха-ха-ха-ха-ха! Спустя сотни лет я наконец вернул его!» «Что вернул?» Когда Арк воспользовался взглядом кота и проницательностью, перед ним всплыла информационная панель. Описание навыка Магуры — кусок плоти. Магура — бессмертное существо, известное так же, как рука дьявола. Даже если полностью уничтожить плотское тело Магуры, демон сумеет восстановить его. Задача непростая, и Магуре для этого требуется поглощать плоть живых существ. Применяя кусок плоти, демон восстанавливает свое тело и способности. «Ха-ха-ха-ха-ха! Теперь ты понимаешь?» Магура дернул исцеленной лапой. «Да, та скрижаль служит не ключом, а приманкой для жертв!» «Приманкой для жертв?» И тут Арк припомнил предупреждение, появившееся при входе в бездну. Там действительно упоминалась большая жертва, тело Магуры было разрушено, и Арк узнал о его навыке кусок плоти. Выходит, они были жертвенными агнцами для демона. Сам Магура распространил по миру смутные намеки и подсказки, чтобы заманивать к себе жертв. «Да ладно! Целые века! Таков мой план!» Магура захохотал, и сознание услужливо нарисовало Арку самый худший исход событий. «Я столетия провел в этом мертвом теле с самого конца темной эпохи, но я был рожден в самой тьме, я бессмертен, мой дух, заключенный в оболочке, ждал возможности исцелить ее. Я бессмертен, но без человеческой плоти мне не исцелиться, так что я подготовился. Кровавая скрижаль содержит тайны бездны. Да, люди доверчивы. Поманите их намеком на тайну, и они сами явятся. Даже если я буду просто сидеть и ждать, воины и солдаты сильны, но слишком много времени прошло. Наживка исчезла прежде, чем люди нашли ее. И спустя века я уже почти отчаялся, но явились вы». Арк начал понимать, какие такие тайны скрывала скрижаль. «Теперь ты понимаешь, почему я ждал вас сотни лет?» «Конечно, чтобы сожрать. Вот почему было ограничено число людей, одновременно входящих в хрустальный храм. Состояние здоровья просто не позволяло Магуре сражаться с рейдом игроков, а значит, у демона было ограничение на количество людей, которых он мог сожрать. Да уж, подземелье, скрижаль, врата — все это одна большая ловушка».